Глава четвертая. Фернанд. На следующий день за завтраком Ральф послал Питера узнать у гостей, в котором часу они пожелают отправиться на экскурсию по городу. Ученый, имевший привычку просыпаться на рассвете, ожидал увидеть Элис и ее отца не раньше полудня и был очень удивлен, когда Джемс вошел к нему через несколько минут после того, как Питер отправился с поручением. «Вижу, вы, как и я, любите вставать с петухами», — сказал Ральф после обмена приветствиями. «Как и моя дочь, когда она дома. Но путешествие и волнение вчерашнего дня утомили ее. Если разрешите, я позавтракаю с вами, а затем уйду. У меня назначена встреча с одним из главных инженеров туннеля». «Значит, вы не примете участие в прогулке по городу?» «Не приму. Но это не должно расстроить ваши планы. Не сомневаюсь, с вами Элис будет в безопасности», — улыбнулся отец. «А кроме того, мне кажется, что вы, молодежь, можете прекрасно обходиться без нас, стариков». «Очень сожалею», — ответил Ральф, но в душе был рад тому, что сможет провести целый день наедине с девушкой, которая за считанные часы завладела его воображением. Возможно, эта мысль как-то отразилась на его лице, потому что Джемс 212-В-422 снова улыбнулся. Когда возвратился Питер, его хозяин сидел за столом вместе с гостем. Их разговор перескакивал с одного на другое без особой связи, пока, наконец, отец Элис, складывая салфетку, не сказал: «Прежде чем уйти, я должен обратиться к вам с просьбой, которая может показаться странной». Он сделал паузу, словно колебался. «Я уже выразил уверенность в том, что с вами Элис будет в безопасности. Это не просто слова. Признаюсь, у меня есть причина беспокоиться за нее. Молодой человек по имени Фернанд 610 в последнее время ведет себя очень глупо. Он просил ее руки уже несколько раз, и Элис ему отказывала. Теперь он буквально не дает ей прохода. Его ухаживания стали смахивать на преследование. Дня четыре назад он даже опустился до угроз. Не знаю точно, что произошло между ними, однако вижу, что Элис, хоть и обращает все в шутку, изрядно напугана. Я даже допускаю, что он может похитить мою дочь, если не добьется согласия. И хотя в наше просвещенное время это кажется абсурдным, я не могу избавиться от тревоги. Вроде он остался в Швейцарии, но кто знает, что на уме у этого сумасброда. Если последует за Элис, если возобновит свою возмутительную слежку, я заключу, что мои страхи имеют некоторое основание». «Как выглядит этот Фернанд?» «У него приятная наружность, по крайней мере, так считают женщины. Мне он не нравится. Фернанд высокого роста, брюнет, и он из тех типажей, которые со всеми враждуют. У него взгляд из-под лобья, рот обличает слабую волю. Между прочим, у Элис есть еще один поклонник. Безобидный, малый, находящийся здесь временно. Это марсианин Лизанор СК-1618. Он влюбился в нее безнадежно, но, как я уже сказал, это очень достойный молодой человек, уважающий законы, которые запрещают браки между марсианами и жителями Земли, и Элис он никогда ничем не докучал. Они большие друзья, и я даже не уверен, догадывается ли она, что паренек питает к ней не только дружеские чувства». Пока Джемс говорил, в памяти Ральфа всплыли лица множества приветствовавших его людей, и среди них лица тех двоих, что разглядывали его так пристально с экранов телефотов. Если эти мужчины, каждый по-своему неравнодушный к Элис, неудивительно, что оба всерьез заинтересовались им, человеком, спасшим ее от неминуемой смерти. Пожалуй, увидели в нем соперника. Он рассказал про этот случай Джемсу, и тот признал, что подозрения ученого могут оказаться справедливыми. Хозяин и гость расстались до вечера, причем у гостя отлегло от сердца. Теперь он знал, что Ральф будет беречь его дочь так же, как бережет ее он сам. Около 11 часов появилась Элис, веселая и бодрая после хорошего отдыха. Улыбаясь, попросила прощения за опоздание, и они тотчас вышли из дома. «Мы нью-йоркцы», — сказал ей Ральф, — «странный народ. Любим свой город только когда находимся от него далеко или же водим по нему иностранцев и описываем его чудеса. Уверяю вас, что коренной, стопроцентный уроженец Нью-Йорка ненавидит свой город и живет в нем лишь потому, что приворожен им и не в силах сбросить чары». Приведя свою спутницу в вестибюль цокольного этажа, Ральф попросил ее сесть на стул и подождать. Ученый дважды нажал кнопку, и слуга тотчас принес нечто похожее на роликовые коньки. Это были телемотороллеры, изготовленные из аламагния. Каждый весил не более 1,5 фунтов. Роллер имел 3 обрезиненных колесика, 1 спереди и 2 сзади. Между колесиками помещался электромоторчик не крупнее лимона. Этот двигатель работал от тока высокой частоты и при своих малых размерах развивал мощность до 1/4 лошадиной силы. Ральф показал спутнице, как пользоваться роллерами. Они крепились к обуви при помощи остроумного приспособления, которое позволяло надеть их меньше, чем за 5 секунд. Покончив с этим, оба выехали на улицу. От каждого роллера шел вдоль спины к головному убору тонкий изолированный провод. Он был присоединен к коллектору. Прямому стержню около 8 дюймов в длину, слегка выступавшему из шляпы или кепки. Принимаемый коллектором электрический ток высокой частоты передавался на моторчике, приводивший роллеры в движение. Чтобы регулировать скорость, достаточно было приподнять носок роллера. Этим не только выключался ток, но и автоматически тормозились оба задних колесика. На улице Элис сразу обратила внимание на превосходное состояние дорожного покрытия. Из века в век город довольствовался покрытиями временного типа, объяснил ученый. Пока 50 лет назад власти не догадались вымостить все улицы стеллонием. Заметьте, в нем нет ни одной трещины. Стеллоний не подвержен ржавчине. Он в 10 раз прочнее стали. Теперь мы пользуемся плитами толщиной 6 дюймов. Плиты после укладки сваривают электричеством, и в результате вся улица покрыта сплошным слоем металла, без щелей и трещин. Негде собираться грязи и вырастать сорнякам. Тротуары сделаны из этого же материала. Следует сказать, что телемотороллеры были бы немыслимы без таких цельнометаллических улиц. Между задними колесиками находится плоская пружина, которая постоянно контактирует с металлической почвой. Без этого приспособления ток не мог бы идти. «Откуда берется ток?» — спросила девушка. «Вероятно, вы успели заметить тонкие белые столбы на бровке тротуаров, увенчанные похожими на зонтики изоляторами. Между ними на высоте 15 футов над тротуаром протянут толстый провод с шипами. Он передает ток высокой частоты, который снабжает энергией не только роллеры посредством стержневых коллекторов на головных уборах, но и приводит в движение все транспортные средства, которые, как вы видите, бесшумно проносятся мимо нас». Молодые люди плавно ехали по дорогам со скоростью около 20 миль в час. Во всех направлениях мимо них сновали 1000 горожан, также пользовавшихся роллерами. На улицах не было никакого шума, за исключением негромкого жужжания, ничуть не раздражающего, производимого сонмом моторчиков. Каждый тротуар был разделен пополам. По внешней и внутренней сторонам ехали люди в противоположных направлениях. Такой порядок исключал возможность столкновений. Если человеку, катившему по внешней стороне тротуара, нужно было посетить магазин, ему следовало доехать до перекрестка и повернуть налево. Так он оказывался на внутренней дорожке. Эти правила соблюдались, когда тротуары были заполнены народом. Если же людей было мало, разрешалось перемещаться с одной стороны тротуара на другую в любом месте. Троллейбусы и автомобили с бензиновыми двигателями давно вышли из употребления. Встречались только электромобили, перевозившие пассажиров или грузы. Каждый был снабжен короткой коллекторной мачтой, через которую электроэнергия передавалась мотором. Колеса у всех видов транспорта были снабжены резиновыми шинами. Они имели двойное назначение – изолировали машину от металлической мостовой и значительно снижали шум езды. Хотя Элис обладала хорошими техническими знаниями, некоторые вещи в Нью-Йорке ее поражали, и она, как это во все времена делали иностранцы, непрерывно задавала вопросы, на которые ее спутник с готовностью отвечал. Ни один житель Нью-Йорка не упустит возможности похвастаться своим городом. «Что это за проволочные спирали наверху?» — таков был один из первых вопросов. «Они освещают наши улицы по ночам», — ответил Ральф. «Эти иридиевые спирали, около 10 метров в диаметре, подвешенные на 40-метровой высоте, имеются над всеми нашими перекрестками. Вечером вы увидите, как вся спираль засветится ярким, совершенно холодным белым светом. Провод дает столь сильное излучение, что ночью на улицах светло почти как сейчас. Вы в этом убедитесь после захода солнца. Каждая спираль эквивалентна приблизительно 500 000 свечей, поэтому достаточно одной на перекресток. Только для освещения больших кварталов устанавливается в центре дополнительная спираль небольшого диаметра. Миновав обширный сквер, они оказались возле метеобашни номер 26 7-го района, и Ральф тотчас же начал восхвалять ее. «Если в других странах и существует хорошо налаженная служба погоды, то мы, нью-йоркцы, вправе утверждать, что ни в одном городе мира нет такого климата, как у нас. Само собой понятно, что вследствие особенностей структуры города, как географической, так и физической, нашим инженерам погоды работается нелегко. Высокие здания и шпили особенно осложняют задачу. Порождаемые ими воздушные завихрения над городом почти не поддаются регулированию. На сегодняшний день Большой Нью-Йорк располагает 68 метеобашнями разной мощности. Они распределены в радиусе 90 миль, считая от резиденции губернатора, и регулируют погоду Нью-Йорка с его 200 000 000 жителей. Вы можете взглянуть на термометр в любое время года, и он непременно покажет 50 единиц. В воздухе никогда не бывает избытка влаги. Благодаря плодотворной работе наших превосходно обученных инженеров погоды, жизнь трудолюбивых горожан весьма приятна. Днем не бывает ни дождя, ни снега. 365 дней в году светит солнце. Ежесуточно между 2 и 3 часами ночи ровно 60 минут идет дождь. Он нужен, чтобы освежить воздух и смыть пыль. Этого единственного дождя вполне хватает для всех нужд Нью-Йорка. Около полудня Ральф повел свою спутницу в роскошное заведение для питания с вывеской «Кафе Наука» над входом. «Это одно из наших лучших кафе», — сказал он, «и я уверен, что вы предпочтете его устаревшим ресторанам, где приходится жевать пищу». Как только они вошли, их обоняние атаковал приятный аромат, которым полнилось помещение и который возбуждал аппетит. Ральф и Элис сразу проследовали в аппетитную. Обширное, герметически закрытое помещение, где несколько сот посетителей были заняты чтением или разговорами. Вновь прибывшие уселись в мягкие кожаные кресла и стали просматривать проецируемый на белую стену ежедневный юмористический журнал. Его страницы время от времени сменялись. Они не провели и нескольких минут в аппетитной, как Элис воскликнула: «Ужас, как хочется есть! А ведь я совсем не была голодна, когда сюда входила. Это что за фокус?» «Это аппетитная!» — смеясь, ответил Ральф. «Здешний воздух обладает свойством возбуждать аппетит, благодаря наличию в нем кое-каких безобидных газов, отсюда и название. Они прошли в главный зал, роскошно отделанный белым и золотом. Ни официантов, ни метрдотелей. В зале было очень тихо, лишь издали доносилась приглушенная музыка. Ральф и Элис уселись за стол со сложной системой кнопок, выдвижных планок и рычажков, смонтированных на серебряных щитках. Такой щиток имелся для каждого клиента. С него свисала гибкая трубка, мундштук на другом ее конце находился в укрепленном на доске сосуде с дезинфицирующим раствором. На этой же доске имелось выгравированное меню, и нужно было водить по нему передвижной стрелкой, останавливая ее против названий выбранных блюд. Затем серебряный мундштук вставлялся в рот, и нажималась красная кнопка. Заказанная жидкая пища поступала в количестве и со скоростью, регулируемыми этой же кнопкой, чтобы добавить соли, перцу или иных приправ, вообще придать пище желаемый вкус, достаточно было нажать соответствующие кнопки. Особая кнопка отвечала за температуру пищи. Мясные, овощные и другие блюда подавались в разжиженном виде, искусное приготовление обеспечивало им исключительно приятный вкус. При смене блюд шланг прополаскивался горячей водой вместе с мундштуком, однако вода из него не вытекала. Отверстие мундштука герметично закрывалось на время промывки. Посетители кафе насыщались, откинувшись в удобных креслах. Не было нужды в вилках и ножах, которыми пользовались в минувшие века. Прием пищи превратился в удовольствие. «Этот способ далеко не сразу вошел в обиход», — сказал Ральф. «Людям на протяжении тысячелетий приходилось жевать пищу, а с укоренившимися привычками мы расстаемся нелегко. Однако шло время, и люди убеждались, что приготовленная по науке вкусная жидкая пища легче усваивается желудком, что благодаря ей полностью устраняются всевозможные расстройства, несварения и другие болезни, и что народ становится здоровее и крепче. В таких прогрессивных заведениях готовят только легко усвояемые блюда и не подают труднопереварываемые. Это обстоятельство послужило успеху нововведения. На первых порах люди не одобряли новый способ приема пищи еще и потому, что он представлялся менее эстетичным, чем прежний, и вдобавок лишенным привычных удовольствий. С подобной предубежденностью европеец XX века смотрел на китайца, орудовавшего за столом палочками. Но предубежденность мало-помалу сошла на нет. Люди попривыкли, и, надо полагать, к концу века старомодные рестораны исчезнут окончательно. Вы, наверное, заметили, что здешняя жидкая пища не является жидкостью в полном смысле этого слова. Некоторые блюда, особенно мясные, приготовлены так, что требуют незначительного пережевывания. Этим вносится некоторое разнообразие, устраняется монотонное глотание жидкости, и человек ест с большим аппетитом. После завтрака Ральф и Элис возобновили прогулку по городу. Ученый давал пояснения по мере того, как взором открывались новые достопримечательности. В обширном сквере Бродвея на 389-й улице стояло на пьедестале изваяние животного. Заинтересовавшись памятником, Элис приблизилась к нему и прочла выгравированную на цоколе надпись: «Пит. Последняя упряжная лошадь на улицах Нью-Йорка пала на этом месте 19 июня 2096 года нашей эры». «Бедная лошадка!» — воскликнула девушка. «Она выглядит несчастной, не правда ли? Подумать только! В былые времена этих безответных животных заставляли работать! Насколько же лучше теперь, когда все делает электричество?» Чисто женское замечание вызвало у Ральфа улыбку. «Видно это в характере Элис», — подумал он с нежностью, — «пожалеть древнюю тягловую скотинку». Они уже собрались отойти от памятника, и вдруг девушка сделала невольное движение, точно искала у Ральфа защиты. Тот поднял голову и увидел высокого брюнета, выглядевшего несколько моложе, чем он. Не обращая никакого внимания на ученого, незнакомец подкатил на роллерах к Элис. «Вижу, вы наслаждаетесь красотами Нью-Йорка!» С неприятной усмешкой обратился он к ней без всяких приветствий. «Вы правы», — холодно ответила девушка. «Наслаждаюсь. И еще как!» Незнакомец побагровел от негодования. «А ведь я предупреждал, что последую за вами, если сбежите», — произнес он, понизив голос. Ральф не расслышал слов, но прочитал на лице незнакомца угрозу и шагнул вперед. Элис обернулась и взяла его за руку. «Что теперь поедем осматривать, Ральф?» — спросила она, чеканя каждое слово, и сжала пальцами его кисть. Словно Фернандо не существовало, Элис двинулась прочь, не отпуская руку Ральфа. «Нет, нет», — шепнула она, почувствовав, что он хочет задержаться. «Этого парня надо бы проучить», — пробормотал Ральф, подавляя ярость. «Не устраивайте скандала, я этого не вынесу», — взмолилась Элис. Ральф заметил, что она готова расплакаться. «Простите меня», — сказал он мягко. «Мне так стыдно», — проговорила она с чувством. «Что вы можете обо мне подумать?» «Что мне следовало бы вернуться и задать ему трепку», — ответил, не колеблясь, Ральф. «Но раз уж вы просите этого не делать, я не стану. Надо полагать, это Фернанд?» Она поглядела на него с удивлением. «Разве вы его знаете?» «Ваш отец рассказал о нем». «Отцу не следовало этого делать», — смутилась она. «Он, должно быть, опасался подобной встречи». «И давно этот тип вас преследует?» «Кажется, уже целую вечность. А на самом деле около года. Мне он никогда не нравился, а в последнее время стал отвратителен. Вы видели, он уже прибегает к угрозам. Не понимаю, как можно навязываться человеку, который тебя на дух не выносит. Но давайте забудем о нем. Не хочется портить такой чудесный день». Элис потупила глаза и робко добавила. «Я назвала вас по имени. Вероятно, вы сочли меня очень дерзкой, но мне хотелось, чтобы он понял». Тут девушка умолкла, смутившись еще пуще. На выручку пришла свойственная ей веселость. «Чем лучше я стараюсь объяснить, тем больше запутываюсь, да?» «Мне очень понравилось», — подхватил Ральф ее шутливый тон. «Надеюсь, вы всегда будете так меня называть». И они со смехом покатили дальше.